Хорошо бы он начал снова играть. Но таковы последствия разрыва человеческих отношений. Люди оказываются по разные стороны баррикад и теряют друзей. «Я поздно начал», — сказал Том, — «а 3 года назад перенес инфаркт, но посчитал, что слишком молод для долговременных проблем с сердцем и заполучил 2-й. Некоторое время был на волосок от смерти. Врачи считали, что я не выберусь. Кали и Софи перепугались. Софи каждый день допрашивала меня, что я ел, что пил. Жила в постоянном страхе, что я вот-вот умру». «Мы все боялись», — прервала его Аманда. «Знаю. Я бросил пить и курить, приучил себя к быстрой ходьбе, стал играть в гольф. Но это занятие нравилось мне куда меньше, чем рыбалка со старшим братом Джо в прежние времена. Сидя у реки, клюшкой не помашешь, не тот эффект для здоровья. Трудно соблюдать режим, если он тебе не нравится. Вот Аманда со своей йогой каждый день встает в 6 утра и занимается, а я больше не делаю упражнений. А надо бы. Я не вынесу, если с тобой что-нибудь случится, Томас». Лицо Аманды горестно скривилось. «Никуда я не денусь». Том потянулся к ней и убрал с ее щеки волосы. «Останусь с тобой». Этот жест был настолько естественным и интимным, что у меня сдавила грудь. «Странная игра, гольф», — продолжал Том. «Проходишь за мячом много миль. Хорошо одно, не сидишь дома». Я провел так много времени лежа, отдыхая, что, казалось, оторвался от мира. Аманда сказала, что мне необходимо хобби, чтобы себя занять. Без нашего бизнеса я как-то потерялся. На время моей болезни бразды правления взял мой брат Джо. Предполагалось, что на время, но я так и не вернулся к делам. Мне нельзя подвергаться стрессу. Мне сказали, я подчинился. Говоря это, он улыбнулся Аманде. «Чем вы занимались?» Я была рада, что Том оказался таким разговорчивым. «Торговал автозапчастями. Мой отец был сборщиком металлолома. В отличие от Аманды, я не родился в богатстве. Когда мы начали встречаться, ее родители пришли в ужас. Не могу сказать, что они и потом прониклись ко мне. Сейчас они живут во Флориде. Я, конечно, незавидная пара. Рос в муниципальном районе. Мать была уборщицей, отец — сборщиком металлолома. Но Аманда во мне что-то нашла. Согласись, дорогая. И до сих пор нахожу, ты хороший человек. Сначала я продавал страховки. Но когда отец скончался, оставив нам с Амандой мастерскую, а старшему брату Джо дом и деньги, я подумал, почему бы не попробовать? Дело свернулось после смерти Кали. Не было сил продолжать. С Джо вы еще познакомитесь. Он завезет Аманде рецепт, по которому повторно отпускают лекарства. Он для нас настоящая находка. Не знаю, что бы мы без него делали. Аманда насупилась и, заметив, что я на нее смотрю, объяснила. Болезнь Томаса стала для меня настоящим кошмаром. Когда врачи предупредили, чтобы я готовилась к худшему, я была сама не своя. И когда он выписался и вернулся домой, просто замучила его своими заботами. «Уж это точно. Брызгала повсюду детолом, чтобы исключить мои контакты с микробами. Представляю, какой это стресс, если близкий человек тяжело болен». «Я едва справлялась». Аманда заправила прядь волос за ухо. «У нас обо всем заботился Том, и вдруг все свалилось на меня». Я даже не знала, когда меняют контейнеры для мусора. Пришлось во все вникать. «Тебе прекрасно удалось держать хозяйство в порядке», — заметил Том. Аманда грустно покачала головой и спросила, «Как родители пережили вашу болезнь?» «Судя по всему, она их развела. Когда я заболела, они расстались». «Как жаль!» — посочувствовала Аманда. «Может, все еще утрясется?» «Надеюсь. Не исключено, что теперь, когда вы выздоравливаете, им нужно отдохнуть друг от друга», — предположил Том. «Когда я пошел на поправку, София укатила на несколько недель, отправилась путешествовать. Прискорбно, но мы больше никогда не были так близки, как тогда. Она проводила больше времени со своими приятелями, чем с нами. Девочка росла, и, вероятно, отдаление от нас стало частью ее взросления. Каждый идет своим путем, согласны? Вероятно. Я кивнула, однако подумала, что в разрыве моих родителей есть нечто большее, чем то, что они мне рассказали. Так вы ветеринарная сестра и живете в центре города. Я обрадовалась тому, что Том переменил тему разговора. «Приятно, что вы находитесь так близко от нас. В больнице пришли в ужас, узнав, что мы получили письмо непосредственно от реципиента. Советовали не встречаться, но я подумал...» «Мне безразлично, что там говорят», — вырвалось у Аманды. «Вы к нам пришли, и у меня такое ощущение, что вместе с вами находится часть Кали в этой комнате. Невероятно!» Атмосфера переменилась, наполнилась теплом. И когда мы встретились с Амандой глазами, я ощутила, что между нами установилась новая связь. Она расплакалась, и я почувствовала, что у меня тоже потекли по щекам слезы. «Она спасла вам жизнь, наша маленькая девочка», — голос Тома сорвался. «Направляясь к вам, я приготовила речь. Я смахнула слезы кончиками пальцев. Ну вот я здесь и говорю спасибо. Этого недостаточно. Но я не могу выразить, насколько благодарна, и мои родители тоже. Такой бескорыстный шаг не могу себе представить. Невыносимо подумать, что другим родителям пришлось бы страдать, как нам. Я хотела поступить как должно, сделать правильный выбор». Аманда вынула из рукава платок и в тишине высморкалась. А я лихорадочно подыскивала слова, хоть какие-нибудь слова. Часы тикали, Аманда шмыгала носом, и в итоге заговорил Том. Кали тоже жила в центре. Такое совпадение. Моя мама утверждает, что не существует такого понятия, как совпадение. События либо случаются, либо не случаются. Она всецело верит в судьбу или верила до того, как... Я запнулась, понимая, насколько бестактно звучат мои слова. Судьба или не судьба? Но случается такое, что невозможно постичь. «У вас есть братья или сестры, Дженна?» — спросил Том. «Нет, я единственный ребенок в семье. Но мне всегда хотелось иметь младшую сестренку, за которой я могла бы ухаживать. Мой взгляд упал на фотографию, где Кали была изображена с Софией. Я вздрогнула». Снова сказала глупость. Но Аманда немного оживилась. Кали тоже хотела сестру. Оберегала Софи. Всегда приходила на помощь. Если сестра застревала на вершине горки и боялась спуститься или терялась в супермаркете, Кали тут как тут. Они были очень близки. Правда, Томас?